Текст Священного Писания, который я прочитаю в дальнейшем наше рассуждение, это Бытие, 27 глава, 21 и 22 стих. «И сказал Исаак Иакову, подойди, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав или нет?» Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал, «Голос, голос Иакова, а руки...» Руки Исаавы. Знакомое, друзья, место Писания. Мы с вами переходим к следующей теме рассуждения. Несмотря на то, что многолетний путь страданий, он все-таки создал эту, сформировал культуру христианского пения, музыку возрожденных христиан. Это глубокая ценность прошедших поколений. Параллельно с ним мы сегодня видим новые и новые христианские стили. И, друзья, слушая и слушая христианские песни, порой говоришь, голос Иакова, а руки Исаавы. Другими словами, слово Божье, а музыка сатанинская. Друзья, почему так происходит? Что это за новое обольщение и искушение последнего времени? Я вернусь к составляющим песни. Текст, мелодия, ритм. Для того, чтобы песня была названа христианской по праву, необходимо, чтобы три составляющие, они были согласованы с Духом Святым. Текст божественный, музыка духовная, вдохновляемая Духом Святым. Ритмика работает на текст, чтобы возвысить текст, подчеркнуть и передать слово. Если же текст работает на ритм, и текст работает на мелодию, и выпуклый ритм и мелодия заслоняет собой слово, друзья, мы не можем эту песню назвать христианской. В этой песне не возвещается слово Христово, а втаптывается, умоляется и даже кощунственно бесславится. Услышать «Отче наш» в эстрадном исполнении с опошленным вокалом и тому подобным аккомпанементом, друзья, это кощунство перед Словом Божьим. И играющие, и слушающие такую музыку серьезно оскорбляют Духа Святого. Друзья, мы сейчас в виде исключения выслушаем несколько примеров. А я краткими пояснениями скажу, в чем опасность и характеристик этой легкой музыки. Слышим текст, очень похож на христианский. В то же время легкая мелодия, расслабляющая, уводящая нас от реальности. Присутствуют элементы хореографии, то есть пританцовывания. В небе есть прекрасный дом, живет наш вечный Бог. Там не будет горя, слез никогда, ни печали, ни тревог. Быть со мною навсегда Иисусом обещал. Не зря Он кровь пролил на кресте и победу одержал. Вначале вы слышали аккомпанемент или вступление. Называется это в музыкальном мире легкое поливание. Это совсем не про теплицы, друзья. Легкое поливание означает такое полуимпровизационное музицирование на фортепиано. Очень характерно для джазовых стилей или блюзовых стилей. Такое расшатанное, свободное, вольное. Диссонирующие аккорды, свингование. Слово «свингование» для вас, наверное, непонятно. В двух словах. Расшатывание ритма, пьяная музыка. То есть это в нотах никогда не пишется. Это просто нужно чувствовать или быть вдохновленным. Смещение доли, синкопирование, быстрее, медленнее. Вот я хочу, так и пою. Туда-сюда. При том, что эта вещь не безобидная. Она вдохновляется оттуда, из-за кулис. духовного мира. И ансамбль джазистов, он должен иметь одинаковый свинг. В нотах не написано, никто им не щелкает. Но они одновременно ускоряют, замедляют, покачают какую-то нотку, глиссандируют. Это чувствует одновременно и пианист, и ударник, и гитара, и саксофон. Вот такая вульгарная манера исполнения. Вместе с этим, друзья, для легкой музыки очень присущ горячий вокал. Блюз. Я читаю. В основе любой композиции рок-музыки лежит видоизмененный, хоть до неузнаваемости, но все же блюз, рожденный чернокожими жителями Америки. Что такое блюз? Блюз сокращенно происходит от Blue Devils – меланхолия и уныние. Лирическая песня американских негров, обычно грустного содержания. Начало 20 века. Один из источников джазовой музыки. Мы сейчас послушаем композицию, в которой есть некоторое смешение блюзовой и джазовой песни. Господь нам встречу подарил и даровал свое общение, в себе нас всех объединил, ни на года, ни на мгновенья. Да, братья подсказывают, говорят, что если бы не было слова Господь вначале, никто бы не подумал, что но песня вообще как бы считается христианской, да? Дело в том, что, исследуя материал о музыкальных стилях, я убедился, что очень многие музыкальные стили, такие как кантри, блюз, рок, буги-вуги, рок-н-ролл, джаз, они все хоть и разнятся между собой, но если копнуть их историю, они приходят к одному источнику. Знаете, где они зарождались? В джунглях. Африканские народы, идолопоклонство, язычество, оргии, беснующиеся мужчины и женщины в танцах до утра и тому подобное. Сатанинский фундамент, сатанинская основа. В одном из племен поселился миссионер. Его служение было достаточно благословенным. Его жертвенная жизнь приобрела многих, в том числе вождя племени. Во мраке погибающий языческий народ, каннибалы, они обратились к Христу, получили прощение, освобождение. И сейчас они живут. К отцу миссионеру приезжают дети с Европы, молодые христианки. Желая внести новую струю в жизни новообращенных каннибалов, они привозят с собой христианскую музыку и с радостью представляют. Вождь племени приходит на личную беседу к миссионеру. Называя по имени, говорит его, зачем твои дочери приехали сюда вызывать бесов? Миссионер в недоумении. Что за разговор? Как это мои христианки приехали сюда бесов вызывать? Он говорит, я не понимаю в вашем вот, европейском укладе жизни ничего, но песни, которые они нам привезли, ритмоформулы, которые мы слушаем, ударники, точно такие, как были в нашем племени до покаяния. Мы под них бесов вызывали. А сегодня мы слушаем христианские песни. Нам это чуждо. Друзья, вот где корни джаза. Более того, друзья, не хочется говорить, но джазовая музыка, кто не понимает, коротко, джазовая музыка насыщена диссонирующими, резкими, неожиданные разрешения, то есть гармония совсем необычная, нелогичная гармония. Эта музыка рождена в местах разврата. И когда сегодня этот стиль проводится в церковь, а потом еще поставляются христианские славы, вы представляете, какое оскорбление Господу. Сейчас мы, друзья, послушаем одну композицию, которая, быть может, кому-то очень понравится. Я хочу сказать вам, что существует среди многих стилей эстрадной музыки такой стиль, который называется блюз-рок. Песенная форма с синкопированным ритмом, скользящая пониженным ступеней лада, виртуозная гитара без ударника. Слышите, да? Блюз и рок. Вот такой синтез. Без ударника. Плюс к этому мы еще присовокупим горячий вокал. Что такое горячий вокал? Подача звука, неестественное раскачивание. Нечто индивидуальное, нецеломудренное. И плюс к этому христианские слова. Возвожу мои очи горам, с них придет вскоре помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего все, Он не даст колебаться ноге Друзья, вы представляете, да, что это о Христе вообще поется, подразумевается. А интонация музыкальная говорит совсем другое. Не о том одном поется в этом. Сегодня появляется новая опасность. Смешение не просто христианских слов и безбожной музыки, а смешение нормального христианского вокала. Прикрытое пение, скромная подача звука, достаточно богатый голос и тембр. И если бы исключить аккомпанемент, ну, сказали бы, да это будет, может быть, наши лучшие солисты. Но для того, чтобы нас обольстить, это так все красиво преподносится. И всего лишь фон, ну, казалось бы, совсем чуть-чуть. Аккомпанемент остается в стиле мирском. Мы сейчас с вами выслушаем пример, который я заглавил «Хороший вокал плюс техно-стиль». Знаете, что такое техно-стиль? Космическая музыка, электронная музыка, которая вводит человека в такую, знаете, блуждающее состояние. Вы чувствуете, да, друзья? Нравится, правда? Кто насыщается? Дух, душа или плоть? Вопросы. В 2006 году в Америке была опубликована статья, в которой писалось такие слова. Это христиане нашего времени. Если псалмы наших отцов и дедов, вспомните, страшно бушуют, выстраданные в горниле испытаний своим содержанием вызывают сокрушение духа и слезы, являясь абсолютно духовными, то современное общество христиан отбросило их, как старомодные. Современные песнопения, в кавычках, вроде бы и имеют религиозное содержание, но по сути являются эстрадными песнями этого мира с элементами плясовой музыки. Где их выпекают? А там же, в Поднебесье, когда поют о страданиях Христа, повторяя один куплет 5-6 раз под аккомпанемент плясовой музыки, то это не что иное, как насмешка над Господом. Я, друзья, думаю, комментарий здесь уже излишний. Друзья, мне бы не хотелось акцент делать только на этом, хотя сегодня эта тема злободневна. И мне бы неприятно, несмотря на то, что неприятно, что эта музыка звучит в стенах Дома Божьего, но я, друзья, скажу вам, что я все больше и больше слышу, убеждаюсь, что подобная музыка, она есть, и это не секрет. И она есть не в наших машинах и не в наших домах, она уже поселяется в наших сердцах. Прилипает. Друзья мои, не секретничайте. Заползает это в наши сердца. Насколько нам сегодня нужно бодрствовать. А потом, знаете, что происходит? Интереса к Слову Божьему потом нет. Молиться не хочется. В собрание неинтересно. Духовную христианскую музыку. Да ну какая-то она скучная. Чего там общего не нахожу. Помолиться еще скучнее. Библию почитать. Да зачем это нужно? Развлечение. И постепенно образ мира наполняет душу. Искусство обольщения. Я, друзья, теперь хотел бы несколько сказать о той музыке, которую, я думаю, присуща возрожденным христианам, которая родная для нас. Та, которая на узком пути рождена. Книга пророка Неемии. 12:46. «Ибо издавна, во дни Давида и Асава, были устроены главы певцов и песни Богу, хвалебные и благодарственные». Друзья мои, первое наше призвание и самое главное – воздать хвалу Богу и благодарение. Прославление Господа – один из примеров, первый. «Каждое утро Творца милосердия» – песня, в которой прославляется Господь. «Издавна установлены песни хвалебные и благодарственные». Пожалуйста. Есть тут благодарность Господу, а? Как вы чувствуете? Есть тут надежда, утешение, вдохновение. Но если утром в нашем сердце такая музыка поет, я бы только порадовался. Слава Богу! Что бы в пути ни встречалось, что не ждет меня сегодня, я готов Бога благодарить. Мне не нужно пританцовывать под кантри или под спиричуз. Я благодарю Бога за то, что спасен. И это здравая благодарность, чистая, неповрежденная. Псалом 21, 4 стих. «Но ты, святой, живешь среди славословий Израиля». Друзья, это ответ на вопрос, для чего Господь сотворил музыку, для чего Бог подарил нам слух и способность петь, для чего Бог поставил музыку на как неотъемлемую часть нашего богослужения. Кто читает книгу пророка Исаия, Господь спрашивает через пророка, «Где вы построите дом мой? Где место обитания моего? Ты, святой, живешь среди славословий Израиля». И ничто, как духовное христианское пение, здоровая музыка, вводит нас в присутствие Божье. И заходящий неверующий, он всеми обличается, и он смиряется перед образом Божьим. Один из братьев наших о своем покаянии так говорит: «Я пришел первый раз в церковь не потому, что я Бога искал, и не потому, что я хотел. Я пришел из-за жены, она заболела, ее нужно как-то утешить, чтобы смертельная болезнь заболела. Ну, какая-то хоть в религии утешение». Этот человек приступил до порог дома молитвы, сел на лавочку. Первая молитва и пение хора. Он говорит: «Больше мне ничего не нужно было говорить. Полное осознание вины». Я, говорит, сполз на колени прям и сказал два слова: «Господи, прости». В сердце этого интеллигентного человека, атеиста, Бог произвел моментальную перемену и открыл ему всю его природу. Духовная музыка – это ее сила. «Ты, святой, живешь среди славословий Израиля». Когда-то Иоганн Себастьян Бах, будучи христианским композитором, он сказал такие слова, что цель музыки – трогать сердца. Друзья, не будоражить наше тело, а трогать сердца. Друзья, а кто сердца трогает? Дух Святой трогает сердца. А кто будоражит плоть? Противник, дьявол. Лютер, переводя Колоссянам 3:16, в котором написано: «Слово Христово довселяется вас обильно, вразумляйте друг друга псалмами, славословиями, песнопениями духовными», он такую дал оценку: «Пусть Слово Христово широко живет среди вас со всей премудростью. Учите друг друга, напоминайте сами себе псалмами, песнопениями и духовными приятными песнями». Когда ты выходишь в церкви прославить Господа, задай себе вопрос: приятна ли твоя песня? Во-первых, Духу Святому. Во-вторых, церкви. В-третьих, всем окружающим. Духовными приятными песнями. Друзья, духовная песня, она не будет неприятной, диссонирующей, отталкивающей. Духовная песня будет приятной. Второе, призвание христианской духовной песни – это молитва. Аввакум в своей третьей главе так написал: «Молитва для пения». И недаром наши хора сегодня поют молитвенные гимны, и мы стоя слушаем в молитвенном настроении, учась молиться Богу и в пении хора. Августин Блаженный так говорил: «Я плакал от красоты и возвышенности ваших песен». Почему он плакал? Потому что дух его сокрушался перед Богом. Он осознавал свою немощь. Он поклонялся Богу в духе истины. Он приближался к Господу. Друзья мои, в наших христианских песнях, независимо, хоровая она или молодежная, или, может быть, дома поем, неотъемлемое качество является святая благоговейность и благозвучие. Там, где не будет благоговения, там не будет поклонения Богу в духе и истине. Следующая черта христианской песни или песни возрожденного христианина – это покаяние или призыв к покаянию. От юности ранней душа твоя в поисках, но где та вершина, что счастьем зовется, шаги направляя к неверия полюсу, тебе не увидеть и краешка солнца. Земные года, предисловие к вечности, бессмертной душе ты не будь без участия. Склонись при Спасителе ночью рождественской, чтоб встретить Царю восходящего счастья. Ты счастья желал бы большого и чистого, того, что и в бедствии свет излучает, приводит к сокровищам истины и блудного сына весь он облачает. Земные года, предисловие к вечности, к бессмертной душе ты не будь без участия. Склонись при Спасителе ночью рождественской, чтоб встретить Царю восходящего счастья. Псалом 106, 22 стих. «Да приносят ему жертву хвалы, и да возвещают о делах его с пением». Друзья мои, наше призвание – петь песни не только для утешения себя и наших ближних. Наше призвание не для того, чтобы в песнях наших только молиться, но у нас еще есть ответственность в песнях возвещать о делах Божьих, то есть благовествовать. Друзья, но у меня еще есть примеры, которые я бы сказал, радость спасения или благодарность. Я для себя так отмечаю: простой приемлемый вокал в церкви. Субтитры сделал DimaTorzok. Друзья, конечно же, очень бы хотелось, чтобы наша христианская фонотека была побольше, чтобы история христианского пения, она обогатилась, и для этого нам всем с вами нужно подвязаться, во-первых, в молитвенной жизни, в освящении, для того, чтобы передать тот вокал, который некогда имели братья наши левиты еще до рождения Христа, который, к сожалению, не сохранился на записях. Последний момент, который я хотел бы ответить в нашей христианской музыке, это готовность страдать. Это тема, которую братья неоднократно поднимают. Готовность страдать. Чувствуется ли это в интонации в наших песнях? Готовы ли мы сегодня идти узким путем, отказываясь самим себе и страдать? Друзья, наши отцы страдали. И они в этих страданиях пели. Эта песня была достойна жертвой Господу. Последняя иллюстрация в конце беседы. Это будет «Христос, Христос, осмеянный толпою». Слова этого хорового гимна принадлежат Евгению Кифоровичу Пушкову, музыка тоже, оркестровка тоже. Заканчивается, чтоб с тобой я мог жить и умирать. То есть посвящение Христу. Вот она, здоровая духовная музыка, самоотдача Господу. А если возникает вопрос, как дальше разобраться, если мы не сведущие в музыке? Друзья мои, любите Господа. А любящим Бога дано знание от Него. Аминь.